Превращение письмоводителя. Ночной сторож, которого мы, может быть, еще не забыли, вспомнил между тем о найденных и затем оставленных им в больнице калошах и явился за ними. Ни офицер, никто другой из обывателей той улицы не признал, однако, их за свои, и калоши снесли в полицию. «Точь в точь мои», — сказал один из господ полицейских письмоводителей, рассматривая находку и свои собственные калоши, стоявшие рядом. Сам мастер не отличил бы их друг от друга. «Господин письмоводитель», — сказал вошедший с бумагами полицейский. Письмоводитель обернулся к нему и поговорил с ним, а когда вновь взглянул на калоши, то уже и сам не знал, которые были его собственными, те ли, что стояли слева, или что справа. «Должно быть... вот эти мои, мокрые!» — подумал он, да и ошибся. Это были как раз калоши счастья. Но почему же бы и служителю полиции не ошибаться иногда? Он надел их, сунул некоторые бумаги в карман, другие взял под мышку, ему надо было посмотреть и переписать их дома. День был воскресный, погода стояла хорошая, и он подумал, что недурно будет прогуляться в саду. Пожелаем же этому тихому, трудолюбивому молодому человеку приятной прогулки. Ему вообще полезно было прогуляться после продолжительного сидения в канцелярии. Сначала он шел, не думая ни о чем, так что калошам не было еще случая проявить свою волшебную силу. В аллее письмоводитель встретил молодого поэта, который сообщил ему, что уезжает путешествовать. «Опять уезжаете», — сказал письмоводитель. «Счастливый вы народ, свободный, порхаете себе куда хотите, не то что мы. У нас цепи на ногах». «Они приковывают вас к хлебному местечку», — отвечал поэт. «Вам не нужно заботиться о завтрашнем дне, а под старость получаете пенсию». «Нет, ну все-таки вам живется лучше», — сказал письмоводитель. «Писать стихи — это сплошное удовольствие. Все вас расхваливают, и к тому же вы сами себе господа. А вот попробовали бы вы посидеть в канцелярии, да повозиться с этими пошлыми делами». Поэт качал головой, письмоводитель тоже. Каждый остался при своем мнении. С тем они и распрощались. «Совсем особый народ эти поэты», — подумал письмоводитель. «Хотелось бы мне побывать на их месте, самому стать поэтом. Уж я бы не писал таких ноющих стихов, как другие. Сегодня как раз настоящий весенний день для поэта. Воздух как-то необыкновенно прозрачен, и облака удивительно красивы. А что за запах, что за благоухание? Да никогда еще я не чувствовал себя так, как сегодня. Замечаете, он уже стал поэтом, хотя на вид и не изменился нисколько». Нелепо ведь предполагать, что поэты — какая-то особая порода людей. И между обыкновенными смертными могут встречаться натуры куда более поэтические, нежели многие признанные поэты. Вся разница в том, что у поэтов более счастливая духовная память, позволяющая им крепко хранить в своей душе идеи и чувства до тех пор, пока они, наконец, ясно и точно не выльются в словах и образах. Сделаться из простого, обыкновенного человека поэтической натурой, впрочем, тоже своего рода превращение, и вот оно-то и произошло с письмоводителем. «Какой чудесный аромат!» — думал он. «Мне вспоминаются фиалки тетушки Лоны. Да, я был тогда еще ребенком. Господи, сколько лет я не вспоминал о ней! Добрая старушка, она жила там, за биржей. У нее всегда, даже в самые лютые зимы, стояли в воде какие-нибудь зелененькие веточки или отростки. Фиалки так и благоухали, а я прикладывал к замерзшим оконным стеклам нагретые медные монетки, чтобы оттаять себе маленькие кругленькие отверстия для глаз. Вот была панорама. На канале стояли пустые зазимовавшие корабли со стаями каркавших ворон вместо команды. Но вот наступала весна, и на них закипала работа. Раздавались песни и дружные «ура» рабочих, подрубавших вокруг кораблей лед. Корабли смолились, конопатились и затем отплывали в чужие страны. А я оставался. Мне было суждено вечно сидеть в канцелярии и только смотреть, как другие выправляли себе заграничные паспорта. Вот моя доля. Увы. Тут он глубоко вздохнул и затем вдруг приостановился. «Что это, право, делается со мной сегодня? Никогда я еще не задавался такими мыслями и чувствами. Это должно быть действие весеннего воздуха. И жутко, и приятно на душе». И он схватился за бумаги, бывшие у него в кармане. «Бумаги дадут моим мыслям другое направление». Но, бросив взгляд на первый же лист, он прочел. «Сигбрита. Трагедия в пяти действиях». «Что такое?» «Почерк, однако, мой». «Неужели я написал трагедию?» «А это что?» «Интрижка на балу. Водевиль». «Нет, откуда все это? Кто это подсунул мне?» «А вот еще письмо». Письмо было не из вежливых. Автором его была театральная дирекция, забраковавшая обе упомянутые пьесы. Произнес письмоводитель и присел на скамейку. Мысли у него так и играли. Душа была как-то особенно мягко и нежно настроена. Машинально сорвал он какой-то росший возле цветочек и засмотрелся на него. Это была простая ромашка, но в одну минуту она успела рассказать ему столько, сколько нам впору узнать на нескольких лекциях ботаники. Она рассказала ему чудную повесть о своем появлении на свет, о волшебной силе солнечного света, заставившего распуститься и благоухать ее нежные лепестки. Поэт же в это время думал о жизненной борьбе, пробуждающей дремлющие в груди человека силы. Да, воздух и свет — возлюбленные цветка. Но свет является избранником, к которому постоянно тянется цветок. Когда же свет гаснет, цветок свертывает свои лепестки и засыпает в объятиях воздуха. «Свету я обязана своею красотой», — говорила ромашка. «А чем бы ты дышала без воздуха?» — шепнул ей поэт. Неподалеку от него стоял мальчуган и шлепал палкой по канавке. Брызги мутной воды так и летели в зеленую траву, и письмоводитель стал думать о миллионах невидимых организмов, взлетавших вместе с каплями воды на заоблачную для них, в сравнении с их собственной величиной, высоту. Думая об этом и о том превращении, которое произошло с ним сегодня, письмоводитель улыбнулся. «Я просто сплю и вижу сон. Удивительно, однако, до чего сон может быть живым. И все-таки я отлично сознаю, что это только сон. Хорошо, если бы я вспомнил завтра поутру все, что теперь чувствую. Теперь я удивительно хорошо настроен. Смотрю на все как-то особенно здраво и ясно. Чувствую какой-то особый подъем духа. Увы, я уверен, что к утру в воспоминании у меня останется одна чепуха. Это уже не раз бывало. Все эти умные, дивные вещи, которые слышишь и сам говоришь во сне, похожи на золото гномов. При дневном свете оно оказывается кучей камней и сухих листьев. Увы.